Развиваем гендерное сознание. Глава 10. Завоевать доверие женщин, добиться доверительного расположения мужчин. На протяжении этой книги мы рассказывали о том, как предрассудки и мнения мужчин и женщин друг о друге отражаются на их совместной работе и достижении успеха. Мы выяснили, что признание и избавление от наших слепых зон, а также осознание наших гендерных различий и способность их ценить – важные условия в налаживании профессиональных и личных взаимоотношений, выстраиваемых на фундаменте доверия. Доверие необходимо для того, чтобы научиться лучше понимать и воспринимать друг друга. Это основная предпосылка для построения гармоничных отношений, слаженной совместной работы и достижения хороших результатов. Мы все хотим, чтобы нам доверяли. Мы отвечаем на доверие доверием и только выигрываем от этого. Гендерные факты. 95% мужчин и женщин считают доверие фундаментом рабочих отношений. 92% женщин признаются, что мужчины заслуживают их доверия проявлением заботы и участия. 89% мужчин признаются, что женщины заслуживают их доверия, демонстрируя надежность и компетентность. На протяжении многих лет мы убеждались на наших семинарах, что мужчины и женщины вкладывают в понятие доверия различный смысл, и старались выяснить, чем именно могут представители одной гендерной группы заслужить доверие другой. Женщины говорят: «Мужчины могут завоевать мое доверие проявлением заботы и участия, демонстрировать искренний интерес ко мне и, ценя мои идеи, стараться понять, какими мотивами я руководствуюсь». Мужчины говорят: «Женщины могут завоевать мое доверие демонстрацией надежности и способностей, признавать и ценить мои истинные намерения, работать со мной над поиском решений, приносящих результаты». Казалось бы, различие очевидно. Женщины ищут заботы и участия, а мужчины – надежности и способностей. И тем не менее, обе гендерные группы испытывают одинаковые потребности. – И мужчины, и женщины хотят, чтобы их понимали и ценили за их личностные качества. И те, и другие хотят устанавливать и укреплять на работе такие отношения, которые откроют им возможность для плодотворного и успешного взаимодействия. Как на работе, так и в личной жизни женщина считает мужчину заслуживающим ее доверия, если он проявляет заботу и интерес к тем вещам, которые для нее важнее всего. «Я буду доверять, если ты будешь вовлекать меня и ценить мое мнение», «Если ты будешь слушать меня с искренним вниманием», «Если ты будешь понимать мое эмоциональное состояние» и «Если ты будешь отвечать мне честно». Мужчины не сознают, насколько важно достичь и упрочить этот уровень доверия у женщин. Мужчины, не обладающие гендерной чуткостью, слышат эти признания женщины, но не понимают их сути. «Вот она, слепая зона». Мужчины обычно не понимают, что женщины ищут в доверительных отношениях, и зачастую не осознают, насколько это жизненно важно для них. Вдобавок ко всему, многие женщины не понимают, в каком глубоком неведении на самом деле пребывают мужчины, поэтому продолжают ожидать чуда, озарения у мужчин, а те снова и снова упускают шансы и продолжают играть в свои собственные игры. Вне сравнения. Если мужчина завоевал доверие, женщине любые недопонимания, ошибки или различия, которые неминуемо возникают, будут казаться отголосками и уже не подточат этот фундамент доверия. Из этого вовсе не следует, что мужчинам дается карт-бланш в поведении. Для женщин доверие зиждется на честности, а показать честность можно через соответствующее стабильное поведение, как в частном общении, так и на публике. Это может оказаться очень сложным для мужчины, который легко попадает в сети мужского поведенческого кодекса на работе и последовательно проявляет несоответствие ожиданиям женщин. Объективизирует женщин как сексуальные объекты своими шутками или комментариями, исключает женщин из участия на совещаниях или при обсуждениях, не обращает внимания на вопросы женщин и игнорирует их идеи. Он может и не разделять такого поведения сам, но не будем забывать, первый порыв мужчины – не ставить другого мужчину в затруднительное положение. Не желая испортить дело, бросив вызов мужскому кодексу, он, скорее всего, ничего не скажет другому мужчине, проявляющему агрессивное поведение, и либо исключит женщину, либо проигнорирует ее идеи. И лишь потом выразит свое возмущение, что в глазах женщины полностью не загладит его вину. Он поймет, что подточил фундамент доверия между ними, когда она скажет: «Я не могу поверить, что он произнес это в твоем присутствии, а ты промолчал. Почему ты не сказал ничего на это?» Хотя мужчины сегодня достаточно сознательны для того, чтобы не объективизировать женщин, им требуется немалое мужество, чтобы поправить поведение другого мужчины на публике, особенно в смешанной, гендерно-неоднородной компании. Как бы там ни было, гендерно чуткий мужчина найдет способы, чтобы наставить на истинный путь и разъяснить другим мужчинам их промахи, своим ли собственным конгруэнтным поведением или призвав их к таковому. «Я думала, я его знаю». Энн и Филлис покинули ресторан в полнейшем изумлении. Обед с Питером прошел так, как будто они все еще учились в магистратуре. Чуть меньше года прошло с тех пор, как все трое получили свои дипломы и вышли из стен Альма-Матер, чтобы начать карьеру на трудовом поприще. Девушки искренне радовались за Питера, который получил высокую должность в престижной компании. Но к тому времени, когда официант принес десерт, они осознали, что обедают с совершенно чужим для них человеком. Энн первой нарушила молчание. «Я всегда думала, что Питер — самый чуткий и заботливый мужчина из всех, кого я знала. Он всегда проявлял интерес к тому, что я говорила, а сейчас он, кажется, всецело занят собой. А я-то думала, что знаю его». Филлис согласилась. «Он всю дорогу говорил только о себе. Он, конечно, спросил нас, какие у нас успехи, но затем, ты заметила? Все время, пока ты рассказывала о своей новой работе, он проверял смски. И он притворился удивленным, когда ты сказала, что ведешь этот проект, как будто это вовсе не про тебя», — добавила Энн. «Я как будто что-то потеряла. Мы пережили вместе такие трудные времена, и тогда мы могли положиться друг на друга». Для многих мужчин студенческая жизнь и трудовая жизнь — два совершенно разных мира. Словно внутри мужчин что-то меняется. Они, как правило, проявляют гораздо большую гибкость и открытость во время учебы. Но стоит им выйти на работу, как внутри них сразу запускается другой механизм. Они начинают испытывать почти непреодолимую тягу к соперничеству. Они быстро приспосабливаются к мужской иерархии и усваивают мужской кодекс на работе. В женщинах такие перемены не происходят, а если и происходят, то не столь кардинальные. Для них принципы товарищества и сотрудничества сохраняют ценность и на работе, только, к сожалению, чаще с женщинами, чем с мужчинами. Впрочем, есть мужчины, которые не меняют своего поведения, вступив в трудовую жизнь. Они делают большие успехи в установлении и укреплении доверительных отношений с женщинами, с которыми работают. Женщины признают это, и на наших семинарах постоянно формулируют основные способы, которыми мужчины завоевывают их доверие. «Ценит мой вклад», «вовлекает меня в формальное и неформальное общение», «признает мои вопросы», «искренне слушает». Ценить вклад. Если мужчинам важно признание за их результаты, то женщина чувствует себя наиболее востребованной и ценимой, когда признаются трудности, с которыми она сталкивается на пути к достижению результатов. Для многих женщин трудности восхождения и положительная оценка их участия приносят личное удовлетворение и также важны, как прибытие к цели. Мужчинам часто бывает очень сложно это понять, потому что они ориентированы на достижение результатов. Мужчины обычно не понимают. То, что делает женщина, чтобы достичь цели, требует признания и должно цениться в той же мере, в какой мужчины получают признание и ценятся за достижение цели. Это не означает, что женщины не целеустремленные, а мужчины не ценят отношений. Просто у мужчин и женщин различные ориентиры для достижения. Гендерно чуткие мужчины признают, что женщины испытывают чувство признательности в иных случаях, чем коллеги-мужчины, и активно строят доверительные отношения со своими сотрудницами, демонстрируя им, что понимают и ценят это различие в большей или меньшей степени. Сравните эти типичные сходства и различия в том, как женщины и мужчины чувствуют, что их признают и ценят. Что ценят женщины? Ее берут в команду для выполнения задачи. Ей предлагают незатребованную поддержку, проявляя тем самым заботу и интерес. Ей задают вопросы по ходу дела ради укрепления атмосферы сотрудничества. Ее привлекают к обсуждению на собраниях, предлагая высказать свои соображения. Признание сложностей, с которыми ей пришлось столкнуться, и ее вклады в процессе решения задачи. Что ценят мужчины? Его просят поработать над проектом самостоятельно, ему не предлагают незатребованную поддержку, выражая тем самым уверенность в его способностях, ему дают понять, что вы рядом, если возникнут вопросы. Его не спрашивают, понимая, если ему будет что сказать, он попросит слова. Вознаграждение за результаты. Включенность. Возникающие у женщины ощущения своей исключительности далеко не редкое явление или особый случай, а скорее результат стереотипного поведения мужчин на работе. Мужчины стараются этого не замечать, но они их допускают. Эти повторяющиеся действия мужчин, игнорирующие или ограничивающие участие женщины в общих собраниях, отстраняющие ее от участия в неформальных мероприятиях и препятствующие ее шансам воспользоваться ценными возможностями менторинга. Гендерно чуткий мужчина, преодолевающий этот зачастую ненамеренно возведенный, но вездесущий барьер исключения и показывающий, что женщина всегда может опереться на него, навсегда завоевывает ее доверие и поддержку. Вот один пример, который всегда всплывает на наших семинарах. Пример мужского поступка, кажущегося вроде бы незначительным, но на деле подрывающего доверие и партнерское отношение женщины. Группа мужчин сидит в конференц-зале. Собрание еще не началось, и они обсуждают какую-то чисто мужскую тему, громко смеются, а когда в зал входит женщина, резко замолкают. Мужчины пытаются найти, что бы им такое сказать, чтобы нарушить неловкое молчание, но быстро сдаются. Это молчание сильно задевает женщину, и она столько раз оказывалась в подобной ситуации раньше. Она разыгрывает безразличие, но чувство товарищества и доверия подорваны. А во что ей, собственно, верить? В то, что она прервала сплачивающий мужчин разговор? В то, что этот разговор велся о ней? Или в то, что она не допускается в их круг? Гендерно чуткий мужчина первым возобновит разговор и вовлечет в него женщину. Она будет доверять ему больше, чем всем прочим, потому что он внимательный. Он чувствует ситуацию и действует соответственно. Если разговор объективизирует женщину, он не будет поддерживать его. Такой тип мужского поведения для него – прошлый век. Его неучастие в разговоре служит знаком другим мужчинам, что для него их грубое поведение – ребячество, которое он уже перерос. Есть целый ряд способов, которыми гендерно чуткий мужчина вовлекает женщину в общение и выстраивает фундамент доверия в их взаимоотношениях. Это требует сознательного действия мужчины и совместных усилий для анализа собственных слепых зон. Поощрять ее участие. Мужчина, руководитель группы, будет стараться игнорировать мужчину, отмалчивающегося на совещание. Он посчитает, что мужчина молчит, потому что в данный момент у него нет никаких ценных идей и не захочет ставить его в затруднительное положение. Но он также будет сознавать, что женщины смотрят на командное участие иначе и, скорее всего, ожидают приглашения к обсуждению. И он попросит женщин поделиться своим мнением. Признавать ее идеи и право задать вопросы на совещаниях. Мужчины сотрудничают, чтобы соперничать, воспринимают командную работу как командную спортивную игру и не считают, что следует воздавать должное партнеру в процессе обмена. Гендерно чуткий мужчина будет сознавать, что женщины не добиваются преимущества и не стремятся поставить соперника в неловкое положение, и воздаст должное в процессе обмена мнениями. Приглашать ее на неофициальные мероприятия. Многие неформальные мероприятия традиционно ориентированы на интересы мужчин, и хотя женщины вовсе не желают препятствовать участию мужчин в мужских играх, они в то же время желают чувствовать себя частью команды. Гендерно чуткий мужчина вежливо пригласит женщину и позволит ей принять или отклонить приглашение, а не будет решать за нее, интересно ей это или нет. И учитывая тот факт, что половину рабочей силы сегодня составляют женщины, гендерное сознание предполагает организацию таких мероприятий, которые отвечают исключительно мужским интересам. Признавать вопросы. Гендерно чуткий мужчина не воспринимает вопросы женщин как порыв, к которому следует относиться терпимо и который следует минимизировать либо даже избегать, стратегически обходя больные темы. Он считает их проявлением ценной интуиции, дополняющей его мысли. В таблице показано, что гендерно чуткий мужчина более внимателен к смыслу ее вопросов и отвечает таким образом, который поощряет женщину к расспрашиванию, но сообразуется с его предрасположенностью к действию. Женщины часто смотрят на ситуации и события под иным углом зрения, нежели мужчины, благодаря своей способности к рациональному и логическому мышлению. Это интуитивный отклик женщин на окружающий их мир и один из самых лучших вкладов, которым мужчины часто и ошибочно пренебрегают. Гендерно чуткий мужчина расценивает ее сомнения по поводу рассматриваемого решения как интуитивные опасения, которые следует изучить, прежде чем принимать решение. Что она спрашивает? Не следует ли нам проанализировать последствия, прежде чем принимать решение? Что она на самом деле имеет в виду? Боюсь, мы допускаем ошибку. Как он идет ей навстречу? У вас есть сомнения? Каковы, по вашему мнению, могут быть последствия? Что она спрашивает? Можно мне задать вопрос? Что она на самом деле имеет в виду? У меня есть идея получше. Как он идет ей навстречу? Конечно, мне хотелось бы знать, что вы думаете по этому поводу. Что она спрашивает? «Как ты думаешь, мне стоит присутствовать на этой встрече?» Что она на самом деле имеет в виду? «Я не уверена, хочу ли я идти на нее?» Как он идет ей навстречу? «Чем она может быть для тебя полезна?» Что она спрашивает? «Как у тебя обстоят дела с подготовкой проекта?» Что она на самом деле имеет в виду? «Я готова подключиться, если тебе потребуется моя помощь». Как он идет ей навстречу? «Когда у меня будет готов черновой вариант, я бы хотел просмотреть его с тобой и узнать твои соображения». Искренне слушать. Когда мужчина отвлекается, отводя глаза от женщины во время разговора с ней, поигрывая часами, окидывая взглядом комнату или проверяя свои смс-сообщения, женщина склонна воспринимать это на свой счет. Чаще всего она для себя решает: «Ему не интересно, что я говорю», или «Я совсем ему не важна». Даже если он слушает или изо всех сил старается слушать, гендерно чуткий мужчина поймет, что его физическое поведение может навести ее на мысль, что он своими мыслями совсем в другом месте. Он сознает, что его поведение посылает женщине неправильные сигналы, и поспешит оторваться от компьютера, выключить телевизор или отложить в сторону газету и уделить ей все свое внимание. Если у него горит работа или он испытывает стресс, он будет знать, что сказать. «Пара минут, сейчас я закончу и буду в полном твоем распоряжении». Он даст ей понять, что ее потребности важны и что он ее ценит, но ему нужно всего несколько минут, чтобы разобраться со своими делами. Этот простой, но искренний жест с его стороны поможет снять ее тревогу. Он посылает ей сообщение, что он беспокоится о ней, и она будет верить, что когда он освободится, он выслушает ее очень внимательно. У женщин порог переносимости эмоционального дистресса гораздо выше, чем у мужчин. Благодаря этому они могут внимательно выслушивать проблемы собеседника, не ощущая безотлагательной необходимости вмешаться со своим решением. Мужчина, слыша о проблеме, склонен предпринять что-либо немедленно. Когда он отвечает «понимаю» или «не переживай из-за этого», женщина слышит одно из двух: «Я услышал достаточно, и вот мое решение», либо «Я не желаю больше слушать об этом, давай сменим тему». Внимательный мужчина понимает, женщина, скорее всего, хочет, чтобы он выслушал весь ее рассказ, прежде чем излагать свою точку зрения. Он также сознает, что она, возможно, и не ждет от него совета или решения. Ей просто нужен человек, который бы выслушал ее собственное размышление над проблемой. Вместо немедленного «понимаю» он заверяет ее, что слушает, кивает головой, вставляя короткие «да ты что», «да-да» или «хм». Если мужчина слушает, не вынося своих суждений и решений, но с сопереживанием и участием, женщина чувствует, что ее слышат и понимают. Она доверяет ему быть ее резонатором и поверенным, тем, к кому она может обращаться постоянно. Понимать эмоциональное состояние. Мы часто говорим об эмоциях на работе так, как будто их там вовсе не должно быть, и работа должна быть местом безраздельного господства разума и логики. А на самом деле, едва ли не все, что мы делаем на работе, диктуется нашими эмоциями. Гендерно чуткий мужчина понимает значимость эмоций на рабочем месте. Он понимает, что многие ключевые драйверы вовлечения персонала в работу, такие как постижение смысла и цели своей работы, гордость за продукцию или услуги своей компании, часто поддерживаются на эмоциональном уровне. Он не противится проявлениям эмоций. Он сознает, что попытки сдержать переживания и реакции женщины могут умерить ее увлеченность работой и трудовой пыл или обуздать ее желание работать как можно лучше. Вместо подавления эмоций он дает женщине ту ответную реакцию, которую она ждет. Если она поддается эмоциям, иногда даже до слез, он уважает ее чувства и выказывает ей свое понимание. «Вижу, это для тебя действительно важно» или «Я могу тебе чем-нибудь помочь». Он не подавляет и не отвергает ее переживания или реакции, и не спешит с готовыми решениями, типа «Не переживай так из-за этого» или «Не бери в голову, оно того не стоит». Он понимает, что женщина не просит его решить ее проблему. Скорее всего, у нее есть силы и средства принять собственное решение. Просто она хочет установить причинную связь со своими собственными чувствами, делясь ими с ним. Он знает, что женщины способны проявлять эмоции и логику одновременно, что мужчинам дается гораздо труднее. Он воспринимает ее эмоциональную реакцию на совещании как свидетельство увлеченности работой, а не проявление гнева или неуверенности. Он не заканчивает совещание и не игнорирует женщину, чтобы стабилизировать атмосферу. Он уверен, что ее экспрессия может быть богата смыслами, сопряженными с переживаниями и необходимыми суждениями. Если женщина посчитает для себя возможным поделиться своими мыслями с мужчиной, старающимся понять природу ее чувств, она будет доверять ему, и она будет помнить его как человека, которому она может довериться, зная, что он всегда выслушает ее с интересом и любовью. Научный аспект. В предыдущих главах мы в основном уделяли внимание различиям строения мозга у мужчин и женщин и тому, как наши физиологические различия могут обуславливать различия в образе мышления и поведении мужчин и женщин. Еще одним дифференцирующим элементом мужской и женской биологии, играющим важную роль в активации и связи различных частей нашего мозга, являются нейромедиаторы – химические передатчики импульсов между нервными клетками – которые передают сообщения, продуцируют ответы и создают эмоциональные состояния, которые либо усиливают, либо уменьшают стресс. Эти нейромедиаторы постоянно сменяются, побуждаемые происходящим в нашем мозгу. Мозг принимает сенсорную информацию и обрабатывает ее. Он дает команду на выброс в кровоток молекул, частично в виде гормонов, которые мобилизуют тело к ответу, реакции. Окситоцин – одно из таких нейрохимических веществ, что выделяется в кровоток в виде гормонов. Десятилетиями ученые считали, что его роль ограничена деторождением и грудным вскармливанием. Они даже не подозревали о его влиянии на эмоции. Сегодня окситоцин часто называют гормоном привязанности внутри сообщества. И хотя этот могущественный гормон вырабатывается и у мужчин, и у женщин, он играет в жизни женщины гораздо более существенную роль, чем в жизни мужчины. Помимо стимуляции материнского поведения у женщин, окситоцин оказывает успокаивающее действие на эмоции женщин. Исследования показывают, что уровень окситоцина у женщины повышается при общении с теми, с кем ее связывают узы доверия, дружбы, заботы и воспитания. Существует прямая связь между поддержкой, которую ощущает женщина, и выявлением высокого уровня окситоцина. То, как женщина истолковывает поступки своего партнера, определяет непрерывное поступление окситоцина. У мужчин и у женщин окситоцин вызывает релаксацию и ощущение привязанности друг к другу. Чтобы поддерживать это чувство удовлетворенности, мозгу необходима повторная активация, стимулируемая близостью, прикосновением и разговором. Правда, мужчинам необходимо иметь физический контакт в 2-3 раза чаще, чем женщинам, чтобы поддерживать окситоцин на том же уровне. Супружеские пары могут не осознавать, насколько они зависимы от физического присутствия друг друга, пока не окажутся разделенными на продолжительный период времени. Когда партнеры находятся врозь, отсутствие тактильного контакта, в случае с мужчинами, и тактильного и вербального контактов, а также возможности поделиться своими переживаниями, в случае с женщинами, истощает содержание в их крови окситоцина. Влечение партнеров друг к другу диктуется потребностью восполнить запас питающего их гормона и вновь пережить успокоение, расслабление и удовлетворенность. Упрочить доверительное расположение мужчины. Женщина доверяет тому мужчине, который проявляет свою заботу о ней, показывает, что ценит ее вклад, включает ее в работу или общение и слушает ее с неподдельным интересом и сопереживанием. И подобно мужчинам, имеющим свои слабые места в понимании того, насколько важно строить и укреплять доверительные отношения с женщинами, женщины часто не понимают, что побуждает мужчин доверять им, женщинам. Более того, женщинам часто бывает трудно понять, что требуется для того, чтобы завоевать доверие мужчин, потому что мужчины нечасто выказывают свои чувства, потребности и ожидания. На наших семинарах мы выяснили, что для мужчины доверие сводится к надежности, приверженности его целям, вере в него и помощи в достижении им, мужчиной, успеха. Что же чаще всего побуждает мужчин доверять женщине? Она не пытается исправить или изменить меня. Она помогает мне в достижении моих целей. Она понимает, что я интересуюсь и слушаю. Она автоматически не считает меня нечутким, черствым и равнодушным. Женщине сложно сделать свою карьеру в рабочем мире, устроенном мужчинами и с мужским доминированием. Но нет ничего невозможного. Им только следует усвоить одну истину. Для мужчин результаты важнее всего, важнее трудностей, с которыми они сталкивались, и отношений, которые они выстраивали на пути к их достижению. Тот факт, что дорога и взаимоотношения важны для женщины, не означает, что здесь лежит пропасть, через которую нельзя перекинуть мост. Женщина может быть столь же амбициозной и ориентированной на достижение целей, как и мужчины вокруг нее. Вот почему приверженность его целям может быть для нее не поддельной, а для него желанной поддержкой. Мужчина будет доверять той женщине, которая понимает его, равняется на него и поступает сообразно тем ориентирам, которые значимы для него. А это достижение результатов и победа. Если она выражает приверженность его конечным целям, он всегда будет выделять ее среди коллег, как доверенное лицо. Не нужно указывать мне, что делать. Есть множество хороших коучингов для высших руководителей, но лучшими являются те, которые учат клиентов проявлять гендерное сознание при возведении фундамента доверия среди подчиненных, коллег и руководителей. Коучинг Мишель оказался не таким. И по окончании курса она узнала лишь немного нового для себя о том, как завоевать доверие руководителей мужчин. Ее наставник посоветовал Мишель готовиться к собеседованию на предмет повышения так, как это сделал бы мужчина. Изучите положение дел, соберите факты и уверенно представьте свои решения. Мишель так и сделала. На самом деле она сделала то, что сделали бы многие другие женщины. Она перестаралась. Она собрала все данные и цифры по своей отрасли, позиции компании, ее проблемам и возможностям. Целый час она утомляла своего будущего босса и его босса проблемами и решениями. Но на протяжении этого часа двое мужчин слышали только одно. «Вот это вы делаете неправильно, а это вам нужно исправить». Впоследствии Мишель призналась. «Я почувствовала, что что-то идет не так где-то в середине собеседования, но не поняла, почему». Я вошла, думая, что отлично владею материалом, представила целый ряд хорошо проработанных планов, но вышла с чувством, что промахнулась. Она поняла, почему провалилась на собеседовании только на следующий день, когда ее босс вызвал ее к себе в кабинет и сказал, «Я вижу, что вы знаете дело, но не нужно указывать мне, что делать». Мишель была сражена. «Я потеряла доверие. Я хотела только показать обоим начальникам, что соответствую новой должности и справлюсь со своими обязанностями, когда получу ее». Предлагать решение, безусловно, стоит. Но Мишель следовало сначала понять, каковы приоритеты мужчин, раскрыть им их же задачи, чтобы показать свою приверженность их целям, и только затем представить свои решения, призванные помочь двум мужчинам достичь их целей. Меня не надо совершенствовать. Достижение целей очень важно для мужчины. Для него это лучший способ доказать свою компетентность и почувствовать уверенность в себе и своих способностях. А почувствовать уверенность в себе он может лишь достигая целей самостоятельно, только своими силами. Никто другой не должен помогать ему. Для мужчины самостоятельная работа – суть проявления его эффективности, силы и компетентности. Понимание этой мужской черты может помочь женщинам осознать, почему мужчины противятся тому, чтобы их поправляли, и не приемлют, чтобы им указывали, что делать. Предложить мужчине незатребованный совет значит допустить, что он не знает, что делать, или не в состоянии сделать это сам своими силами. И здесь мужчины тоже, как правило, не делятся своими чувствами. Но на наших семинарах они выражают свою потребность в независимости, самостоятельности и признании, одобрении следующим образом. «Пожалуйста, не пытайся меня изменить или поправлять. Цени меня за то, кто я и что я. Меня не надо совершенствовать. Я знаю, что нужно делать. Я могу это сделать». Женщинам следует проявлять предельную осторожность и аккуратность в своих поползновениях улучшить мужчину, если он не просил ее об этом. Если же он дает зеленый свет, тогда все чудесно. Только женщина, стремящаяся к доверительным отношениям, должна сознавать, что ступает на тонкий лед, если она будет слишком критичной или будет давать больше советов, чем ее просили или ждали от нее. Женщинам свойственно усовершенствовать вещи, даже если они работают хорошо. Они убеждены, все и всегда можно улучшить. Мужчина занимает другую позицию. Не трогай то, что работает. Примените эти позиции к рабочему месту, и мы увидим, почему многие женщины на руководящих должностях часто автоматически вменяют себе в обязанность давать указания по работе другим людям. А такой подход чреват утратой доверия мужчин в ее окружении. Чтобы вызвать доверие мужчины, расположить его к себе, женщине следует сначала увидеть в нем и его усилиях хорошее начало и поддержать эти его усилия, а не поправлять и не корректировать их. Когда мужчина почувствует, что женщина не пытается переделать, усовершенствовать его, он станет намного восприимчивее к ее идеям и будет охотнее обращаться к ней за помощью и советом. Соединить вопросы с действием. На семинарах мы изучаем проблемы и сложности, с которыми сталкиваются мужчины и женщины, работая вместе. Некоторые мужчины утверждают, что наибольшую трудность для них составляет склонность женщин задавать слишком много вопросов, особенно на собраниях и заседаниях, когда, по мнению мужчин, вопросы тормозят обсуждение пунктов действия и отсрочивают принятие решения. Женщины обычно соглашаются, что задают больше вопросов, чем мужчины, но они уверены, что их вопросы – это их лучший вклад в дело. Они стимулируют сотрудничество, помогают выявить самое важное и добиться лучшего из возможных результатов. Женщинам трудно не задавать меньше вопросов. Им следует научиться облекать их форму, которая лучше воспринимается мужчинами. В каждом из приведенных ниже примеров женщина могла бы помочь мужчине правильно принять сообщение и в ответ незамедлительно предложить свою поддержку одним из двух простых способов. Если бы предварила свой вопрос позитивным оптимистическим замечанием, либо высказала свою мысль четко и прямо. Косвенный вопрос осложняет восприятие. «Как ты можешь быть серьезным? Что тебя заставляет думать, что это сработает? Что думают все остальные? Это лучший курс для компании? Более прямое обращение придает доверие. Удивительно, неужели это правда? Твоя идея хороша, но мне бы хотелось услышать твои соображения, как ее осуществить. Мы должны принять решение, но давай сначала убедимся, что оно устраивает всех. Так мы достигнем нашей цели, но, мне кажется, есть путь, который приведет нас к ней быстрее». Мужчины и женщины зачастую имеют различные точки зрения и разный опыт. И когда они работают вместе, спектр возможностей и перспектив, обсуждаемых в процессе принятия решений, заметно расширяется. И совсем не обязательно, чтобы в команде было равное количество мужчин и женщин. Важно, чтобы члены команды обладали достаточной гендерной чувствительностью, чтобы понимать и ценить тот вклад, который привносит в общее дело каждый по-своему. Отказ от нечуткости. Сегодня мужчины понимают лучше, чем когда-либо, что успешное руководство требует от руководителя большей восприимчивости, чуткости и внимательности к нуждам, мотивациям и интересам окружающих людей. Но проявление чуткости требует от мужчин усилий. В природе мужчин сначала обдумать вопрос про себя и только потом поделиться с другими. Ушедший в себя, молчаливый мужчина, возможно, ищет самый правильный или полезный ответ. Он может реагировать так, когда он один, и в разговоре с глазу на глаз, и находясь в шумной комнате. Это больше всего сбивает с толку и часто расстраивает женщину. Если мужчина не имеет достаточной информации для ответа, или вопрос или комментарий женщины вышел за пределы его линейного мыслительного процесса, он может вообще ничего не сказать в ответ или ограничиться парой слов. У женщины создается впечатление, что он не слушает, не интересуется тем, что она говорит, или что он равнодушен. Гендерно грамотная женщина лучше чувствует, что скрывается за внешней индифферентностью мужчины, его погруженностью в свои мысли или нерасположенностью к сотрудничеству. Она осознает, что он так ведет себя ненамеренно, и к ней лично это не имеет никакого отношения. Просто он всецело поглощен собственными мыслями. Вот несколько примеров того, как гендерно чуткая женщина может выразить свою поддержку мужчине, когда он пребывает в состоянии стресса и выглядит невнимательным или отстраненным. Некоторые из этих предложений не являются теми реакциями, которые воспримут все мужчины. Но большинство мужчин отреагирует положительно. Следует иметь в виду и другое. Как мужчины завоевывают доверие женщин, выходя за пределы своей зоны комфорта, точно так же и женщины могут завоевать доверие мужчин, выйдя за пределы своей зоны комфорта. Подавая идею, внося предложение или план действий, женщина должна говорить по существу, избегая многословных рассуждений о проблемах. Сосредоточьтесь больше на том, что, как вы думаете, нужно сделать. Выражайте просьбу прямо. Не рассказывайте о проблеме и не ждите, что он предложит вам поддержку. Когда женщина говорит намеками, ходит вокруг да около, мужчина часто решает, что им манипулируют. Чем меньше мужчина чувствует себя обязанным что-то сделать, тем охотней он предложит помощь. Озвучивайте свои заслуги, но делая это, акцентируйте достигнутые результаты, а не то, как напряженно вы работали. Избегайте указывать мужчине на его усталость или стрессовое состояние. Не говорите сочувствующим тоном «что-то не так» или «ты выглядишь утомленным». Проявление беспокойства о нем или участия может еще больше ослабить мужчину, и он сочтет это обидным для себя, воспримет в штыки. Более спокойный ответ показывает степень доверия. «Я уверена, ты контролируешь ситуацию». Минимизируйте его ошибки или забывчивость. Когда мужчина совершает ошибку, а женщина не поднимает шум по этому поводу, не раздувает из мухи слона, он проникается большим доверием к ней и большей верой в себя. Говорите прямо. Мужчине претит, когда женщина начинает рассказывать, как много ей надо сделать, вместо того, чтобы сказать «нет». С точки зрения мужчины, простого «я не могу это сделать» вполне достаточно. Если он захочет узнать больше, он спросит. Будучи более прямой и стараясь облекать разговор в такую форму, которая обеспечит понимание коллегами-мужчинами сути дела, потребностей и ожиданий, женщина вызовет у них большее доверие. А мужчины, в свою очередь, выразят свою признательность за то, что она понимает и принимает их, и не обижается на их кажущуюся невнимательность и безразличие. Мужчины ответят на ее понимание демонстрации своего доверия к ней и проявлением большего интереса к взаимодействию и сотрудничеству с ней. Личная жизнь. Круг доверия. Чего хотят женщины? Для Сары свидетельством заботы являются те мелкие вещи, что каждый день делает ее муж Джим. После 25 лет совместной жизни эти мелочи показывают Саре, что его любовь к ней не угасла. Когда Сара рассказывает о них, создается впечатление, будто они с мужем новобрачные. «Каждое утро, когда я собираюсь на работу, Джим перед отъездом в офис приносит домой газеты и варит нам кофе. Он ранняя пташка, встает с солнцем. Зимой он готовит завтрак, потому что знает, что холодным утром меня заряжает овсяная каша. А летом меня всегда ждут на кухне полстакана апельсинового сока и половинка его булочки. Эту традицию, делить булочку пополам, он завел много лет назад». И меня это до сих пор трогает и умиляет. Кому-то это покажется неважным, но мне все эти мелочи говорят о том, что он всегда думает обо мне, считается со мной. Если он приходит домой первым, он готовит ужин. За все годы брака я не припомню случая, чтобы я пришла домой, а на плите или в духовке ничего не готовилось. Когда наши дети были маленькими, он в свой обеденный перерыв отвозил их к врачу, и кто-то из нас, а не я одна, обязательно ходил на школьные мероприятия после уроков. Бывали у нас и трудные времена, но я ни разу не усомнилась в нем, не утратила к нему доверия и даю ему понять это каждый день. Для женщин слова важны не так, как поступки. Даже мелочи, те приятные пустячки, которые муж делает для своей жены, все идут в зачет, имеют значение и напоминают ей, насколько сильно он заботится о ней. Мужчине делать их нетрудно или должно быть нетрудно. Это искреннее восхищение и страсть с его стороны хотеть давать и продолжать давать. Мужчине следует понимать, Если он будет обращаться с любимой женщиной как с человеком, которого он ценит, он будет поражен тем, как быстро возрастет между ними доверие, а вместе с ним и укрепятся его отношения с ней. Чего хотят мужчины? На работе мужчина доверяет женщине, которую считает способной и уверенной, человеком, который всегда поддержит его и поможет достичь его целей. В личной жизни ощущение мужчины поддержки со стороны женщины играет не меньшее значение. Более того, мужчину окрыляет сознание того, что его партнерша доверяет ему, ценит и одобряет то, что он делает, восхищается им за его уникальность и верит в его способности. Когда женщина открыта и восприимчива по отношению к мужчине, он чувствует, что ему доверяют. Доверять мужчине значит верить, что он старается изо всех сил и желает для партнерши только лучшего. Когда реакции женщины выдают эту позитивную веру в способности и лучшие намерения мужчины, его насущная потребность в любви удовлетворяется. Автоматически он становится более заботливым и внимательным к ее чувствам и потребностям. Когда женщина признает, что усилия мужчины приносят пользу и ценит их, он испытывает признательность. Он сознает, что его усилия не пропали даром, а это побуждает и стимулирует его давать еще больше. Подобно тому, как женщине нужно ощущать преданность мужчины, так и мужчине необходимо чувствовать восхищение им женщины. Мужчины чувствуют, что им восхищаются, когда она поражается его уникальным особенностям или талантам, остроумием, силой, упорством, честностью, романтизмом, добротой и прочими достоинствами, которые многие сегодня считают старомодными, но которые на самом деле вечные. Когда мужчина понимает, что им восхищаются, он чувствует себя достаточно уверенно, чтобы посвятить себя женщине, стать преданным и поклоняться ей. Когда в отношении женщины сквозит доверие, признание, одобрение и восхищение, это побуждает мужчину быть всем тем, кем он может быть. И это побуждение и вера в него со стороны женщины мотивирует его на подтверждение ей своей любви, в которой она так нуждается. Женщина, получая такие подтверждения, укрепляется в своем доверии к мужчине. Этот круг позитивно питает сам себя. Женщине нужна преданность, и чем больше она восхищается мужчиной, тем большую преданность получает в ответ от него.